Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о главных событиях, происходивших в Римо-католической церкви в пореформационном периоде. Упразднение иезуитского ордена. В 1733 году папа Клементий XIV упразднил иезуитский орден. Но ведь для Римо-католической церкви трудно существовать без иезуитского ордена. И поэтому в 1814 году папа Пий VII опять восстановил деятельность иезуитов. С этого времени иезуиты стали особенными защитниками папских интересов. Эта могущественная организация стояла со всей своей мощью за папским престолом. Эта организация, которая проявляет свою деятельность и по настоящее время, иногда под скромным наименованием «католическая акция». Под влиянием иезуитов состоялся собор в 1870 году, и было принято собором новый догмат о непогрешимости пап. В этой декларации говорилось, что во всех официальных поступках и действиях пап, в вопросах веры и церкви, папы есть безошибочными. Поэтому авторитет папы становился неограниченным и не подлежал никаким дискуссиям. Поэтому в силу этого нового догмата все прежние решения соборов Римо-католической церкви аннулировались, в которых много раз повторялось, что собор есть своим авторитетом выше пап, и папы должны подчиняться решениям собору. Таким родом учение о непогрешимости пап стало официальным учением Римо-католической церкви. В 1950 году папа Пий XII объявил этот год священным годом и в своей речи превозгласил новую догму о Успении Святой Богородицы, превозглашая эту догму учением Римо-католической церкви. Практически, согласно папской версии, учение это означало, что тело и душа после смерти Девы Марии были взяты на небо. Какое влияние имела реформация на польскую общественность? Реформация не только несла с собой надежды на оздоровление учения Римо-католической церкви, которое все более и более беспокоило искренних верующих, людей этой церкви, которые хотели видеть христианскую жизнь в учении этой церкви в истинном христианском свете, согласно заповеди Христа. Некоторые отрицательные явления проявляли себя в том, что польские короли и великие князья литовские присвоили для себя право так называемого права патроната над Римо-католической церковью. То есть, как говорилось, чтобы покровительствовать интересам этой церкви. Практически же это означало, что короли и великие князья литовские назначали на церковные посты епископов и игуменов монастырей. Фактически, места эти в церкви просто покупали за деньги у королей и князей. Такая покупка должностей в церковном обиходе называлась симонией, Деяния апостольские, 8 глава, с 13 по 20 стихи. И оно порочило свидетельство церкви. Альбрехт Гогенцеллорн, который был главой рыцарского ордена в Восточной Пруссии, принял евангельско-протестантские убеждения и активно распространял их в соседних государствах. Альбрехт был родственником польского короля и вассалом в Польше, и потому имел возможность влиять на распространение протестантского учения в Польше и Литве. Все военные люди в Восточной Пруссии, Ливонии, тоже приняли евангельскую веру. Польское дворянство симпатизировало этому реформационному движению, думая, что если они порвут свои отношения с Римо-католической церковью, то они избавятся от больших налогов, которые они платят Римо-католической церкви. Король же и князья думали, что они смогут конфисковать церковными земли. Поэтому в царствовании польского короля Сигизмунда Августа польское государство становилось пристанищем для реформаторского движения. По стопам короля последовали многие магнаты. Таким родом при графских и княжеских дворах организовывались протестантско-евангельские общины разных конфессий или деноминаций, которые в большинстве случаев состояли из мещанства и дворовых. Таким родом в западноукраинских провинциях и в Белоруссии были сорганизованы сотни евангельских протестантских общин. После смерти короля Сигизмунда Августа рассеяли все спекулятивные надежды на успех реформаторского движения в Польше, Украине, Белоруссии и Литве. Новый польский король Стефан Баторий призвал к себе на помощь иезуитов, чтобы они нашли путь, как расправиться с протестантским движением в Польше. После смерти короля Батория королем стал еще больший друг иезуитов и их верный ученик Сигизмунд Ваза, который начал применять в своей политике иезуитские методы. Он начал удалять от почетных, поплатных и выгодных должностей и влияния людей, которые принадлежали к протестантскому движению, устраивая иезуитские школы, в которых протестантских детей делали из них римо-католиков. Все те, кто не поддавался такой ассимиляции и не были сломлены таким иезуитскими мероприятиями, то против них римо-католический король Ваза и парламент издали особый закон, в котором все вожди протестантского движения были изгнаны из Польши, а все их культурные институции, как школы, типографии и иные просветительные учреждения, были закрыты, а имущество конфисковано. Польско-литовское дворянство и аристократия были весьма расположены протестантскому движению, стараясь содействовать ему. Реформы Восточно-Русской Ортодоксальной Православной Церкви. Восточно-Русская Православная Церковь находилась под управлением греко-константинопольских патриархов. Царь Петр I, проводя реформы в своем государстве, задумал среформировать и русскую православную церковь. В Москве уже от патриарха Филарета, а в особенности от времени этих петровских реформ, в которых было решено исправить богослужебные книги патриархом Никоном, от этого периода начинается русский раскол в православной церкви. Уже в деяниях московских царгородских соборов нарастал вопрос о учреждении русского патриархата в московском государстве. По поводу этого было сказано, цитирую: «Справедливость повелевает сказать о необходимости исправления всякой новизны в церковных уставах, потому что новизны бывают причинами смятения и разделение в церкви». Конец цитирования. Император Петр I учреждает Святейший Синод. В 1721 году император Петр, называемый Великим, вместо патриаршей Константинопольской власти над Русской Православной Церковью, учреждает Святейший Синод. Этот Синод имел управлять Русской Православной Церковью. Членами Синода были митрополиты, епископы, избранные более известные из священников. Синод, чтобы начать свою деятельность, попросил у цара государственной помощи. Как говорится, царь согласился предоставить материальную помощь Синоду, но на условии, что в Синод царь назначает своего человека, чиновника, который будет наблюдать за деятельностью Синода. Должность эту стали называть обер-прокурором Святейшего Синода. Другими словами, об этом можно сказать так, что Русская Православная Церковь потеряла свою независимость и была взята на буксир государственного аппарата.